Глава 10. Немного погодя, Марлин скользил над океанским дном, а рядом плыла Дори. Внезапно клоун резко замер на месте. Они оказались у края длинной, темной, устрашающей расщелины. «Итак, вперед!» — воскликнула Дори. «Мне не нравится это место», — ответил Марлин. «Нам лучше проплыть над ним». Дори покачала головой. «Погоди, напарник, у меня в голове что-то щелкнуло, и это что-то мне подсказывает, что нам надо плыть через нее, а не поверху». У Марлина отвисла челюсть. «Да ты только вниз посмотри, мне еще жить не надоело». «Прости, но я уверена, что мы должны проплыть через нее. Доверься мне». «Ты серьезно?» — спросил Марлин. «Именно, доверься. Только так и поступают друзья», — ответила Дори. «Ой, смотри!» — крикнул Марлин, пытаясь отвлечь ее внимание. «Что-то сверкает там». «Где?» — спросила Дори. «Ну вон. Только что проплыла над жёлобом. Поплыли за ним». «Давай!» — крикнула Дори, тут же забыв о предупреждении рыб-ласточек. Обе рыбки плыли над жёлобом, стремясь к прозрачной голубой воде. Вдали они уже могли различить стремительное восточно-австралийское течение. «Скоро будем на месте», — сказал Марлин. Дори не ответила. Она не могла оторвать взгляда от крошечной медузы, которая парила в воде перед ней. Рыбка подплыла ближе. «Эй, привет!» «А ты еще хотела плыть через расщелину», — рассмеялся Марлин. Дори догнала медузу. «Я назову ее Пуся, и это будет моя Пуся». Она попыталась дотронуться до медузы, но та ужалила ее. «Ой!» — рыбка отпрянула. «Дори!» — Марлин чуть не поперхнулся. «Это же медуза!» «Плохая Пуся», — сказала Дори, когда Марлин отогнал медузу подальше. «Кыш, плыви отсюда», — сказал он, а потом повернулся к Дори. «Давай посмотрю». Марлин внимательно осмотрел ужаленное место на ее плавнике. Они совсем не заметили, что медуз вокруг становилось все больше и больше. Они появлялись буквально из ниоткуда. «Эй, а почему она тебя не ужалила?» — спросила Дори. «Ужалила», — ответил Марлин. «Но я живу в Актинии, и у меня иммунитет к ожогам». «Похоже, ничего серьезного», — сказал он Дори. «Но мы теперь знаем, правда же, что не нужно их трогать». Хорошо, что медуза оказалась совсем маленькой. Они собрались плыть дальше, но обнаружили, что медузы заполнили собой все пространство. Марлин глазам не мог поверить. Это было очень опасно. «Замри!» — крикнул он. Медузы все прибывали и прибывали. Насколько хватало взгляда, повсюду были сплошные медузы. «Хуже некуда», — сказал Марлин и повернулся к Дори, которая залезла на верхушку медузы и стала прыгать на ней, как на батуте. «Эй, посмотри!» «Плюх, плюх!» — смеялась Дори. «Спорим, не поймаешь?» «Этого еще не хватало», — подумал Марлин. «Для нее это всего лишь игра». Он попытался подплыть к ней, но она мигом перескочила на другую медузу. Марлин закрыл глаза. Ему не хотелось видеть страдания подруги, но крика боли не услышал. Приоткрыв один глаз, клоун увидел, что напарница весело покачивается на медузе. Тут Марлин вспомнил, что верхняя часть у медузы не опасна, только щупальца. «Слушай, я тут подумал», — сказал он Дори. «Давай поиграем». «Я люблю играть», — откликнулась она. «Игра вот в чем. Тот, кто допрыгает первым по этим медузам до конца, тот и победил», — пояснил он. «Ура, ура!» — воскликнула Дори. «Погоди. Главное правило — нельзя касаться их щупалец, только по верхушкам. Щупалец не касаемся и прыгаем. Поняла, сказала Дори. А теперь приготовились. На старт, марш! Дори принялась прыгать. Марлин осторожно последовал за ней. «Главное не обжечься», — подумал он. «Иху!» — восторженно вопила Дори, перепрыгивая с одной медузы на другую. Марлин ускорился, чтобы не отстать. Бумс! А это, оказывается, очень даже весело. «Дори, ты что, проголодалась?» — спросил он. «Проголодалась?» — переспросила она удивленно. «Конечно. Вот-вот закусишь пузырьками от моего хвоста», — поддразнил ее Марлин. И он попрыгал прочь из опасной стаи. Восточно-австралийское течение уже совсем близко. «И у нас есть победитель», — завопил он. «Это рыбка-клоун». Он обернулся, но Дори рядом не было. «Да где же ты?» — закричал он и кинулся назад, чтобы найти ее. «Дори!» — звал он, пытаясь разглядеть рыбку среди медуз. Вдруг Марлин заметил что-то синее, плотно охваченное щупальцами. Не раздумывая, он бросился в самую гущу медуз. Марлин проскользнул между огромными щупальцами и схватил Дори. В его голове была лишь одна мысль — ее надо спасать. «Меня дисквалифицировали?» — спросила Дори, еле ворочая языком. «Ты уже почти победила. Главное, не спи», — ответил Марлин. Одним плавником он держал Дори, а другим отчаянно греб. Вокруг все кишело медузами, и лишь крошечное пятнышко свободного синего моря виднелось впереди. «Надо доплыть до него во что бы то ни стало». Марлин протискивался между медузами, прикрывая собой Дори. Он чувствовал едкие прикосновения щупалец. Снова и снова. Он слабел с каждым новым ожогом. Все больше и больше хотелось спать. «Не спать», — повторял он Дори и самому себе. «Главное, не...» Последним усилием воли Марлин проплыл мимо самой большой медузы. Спать. Они вырвались на открытое пространство. Впереди показалось что-то большое и зеленое. Оно двигалось очень медленно. И тут свет померк у Марлина в глазах.